Они подъехали к крытой тростником хижине угольщика. Проводник исчез, словно его и не было. Лошадь Кларенса потряхивала головой, звеня уделами. «Эй, Ричи, выходи, это я!» Никто не ответил. Шкура, закрывавшая вход в хижину, не шелохнулась. Было так тихо, что Джорджу стало не по себе. «Эй, Ричард!» — упавшим голосом позвал он. В тот же миг мелькнула тень, и кто-то прыгнул с нависавших ветвей дерева на круп его лошади, вцепившись Кларенсу в плечи. От страха и неожиданности герцог визгливо закричал. «Выследили!» — пронеслось в голове. Его лошадь испуганно заржала и взвелась на дыбы, выронив поводья. Увлекаемый железным кольцом обхвативших его рук, Кларенс стал запрокидываться назад. Он снова вскрикнул и покатился по травянистому склону в полную грязи ложбину. Сверху донесся издевательский хохот. «Да, Джорджи, после того, как тебя хватила за нос левретка, ты словно не в себе!» Глостер, поднимаясь с земли, все еще смеялся. Перепачканный с ног до головы, с черными разметавшимися волосами, одно плечо выше другого, белозубая улыбка. «Чума на тебя, Ричард!» — вспылил средний брат. «Тебе бы все шутки, а я было решил, что меня выследил Уорвик». Смех замер на губах Ричарда. «Ты что это, серьезно? Старый медведь что-то заподозрил?» «Моли Бога и его благочестивую матерь, чтобы это оказалось не так. Ну, что смотришь? Дай руку!» Чертыхаясь, Кларенс вытирал лицо полой плаща, пока Ричард ловил его лошадь. Когда младший Йорк не улыбался, он казался куда старше своих лет. У него была широкая грудь бойца, но горб гнул его, да и хромота придавала его облику что-то старческая. Лишь живость движений выдавала в нем юношу. «Идем, Джорджи, у нас мало времени». По-прежнему ворча, Кларенс вошел в хижину угольщика. Ричард опустил шкуру, и внутри сразу стало темно, а лишь слабо светились головни в очаге. Хозяев хижины всякий раз, когда здесь происходила встреча, выгоняли в лес. И теперь лишь корова утробно вздыхала за перегородкой, да черный кот уставился на вошедших фосфоресцирующими глазами. Ричард подхватил кота на руки, и тот благодушно заурчал. «Ты в самом деле подозреваешь, что медведь что-то пронюхал?» «Откуда мне знать? Для него я по-прежнему сынок, но ведь кругом кишат шпионы. К тому же чертовка Анна все еще неизвестно где. Если она доберется до отца, тот не откажет себе в удовольствии утопить меня в первом же болоте». «Почему, собственно, утопить?» «Оставь, Ричард, давай-ка бумагу. Я покажу, как Уорвик расположит свои силы». Глостер сбросил с колен кота и протянул Джорджу лист телячьего пергамента, а заодно и уголек. Оба брата склонились так, что их головы едва не соприкасались. Они были разительно не похожи. Круглолицый, зеленоглазый Кларенс с вьющимися кольцами каштановыми кудрями и смуглый, как испанец, Ричард с его гладкими и темными, как вороново крыло, волосами, жестким подбородком и безгубым нервным ртом. Его глубокие черные глаза сверкали, как агаты. «Тебе цены нет, Джордж», — сказал он, когда брат закончил свои пояснения. Он улыбнулся и отправил пергамент в огонь. «Ты что, спятил?» — возмутился Джордж. Глостер пожал плечами. «Уголек все равно сотрется. Главное, что я это видел». Джордж остался недоволен. В том, как смотрел на него младший брат, как поблескивали его глаза, явственно проступала насмешка –